хотя опасное место осталось позади. Ей казалось, что вопрос написан у нее на лице, и каждый может прочитать его, как рекламу на щите. Глава 13. Первое полугодие Денис закончил хорошо. Чуть было, правда, химия не подгадила. Он старался быть справедливым. Именно химия, а не химичка. Хотя он терпеть не мог и предмет, и училку. Мужланистую, грызущую ноготь большого пальца, пока очередная жертва выводила формулы на доске. Все шло к итоговой тройке, но выручил гениальный Ломоносов. Денис вызвался подготовить доклад о его жизни и выдающемся вкладе в эту треклятую науку. И уж тут разлился соловьем. Пятерка, полагающаяся за такие доклады, и склонила чашу весов. Отличником Денис никогда не был, научился неплохо и школу скорее лишь терпел, думая о том, что надо готовиться в вуз. Никаких сомнений в выборе у него не было. Образование должно быть юридическим, а карьера, добавлял он про себя, политической. Ни один школьный учитель не оказал на него маломальски серьезного влияния. Он знал, что так бывает, достаточно послушать бабушкины байки про их литераторшу, которыми она уже достала всю семью. Кстати, единственный, кто его зацепил по ту сторону баррикады, тоже литераторша. Даже не учительница, а студентка-практикантка, такая молоденькая, что к ней трудно было обратиться по имени-отчеству Ксения Анатольевна. За глаза ребята называли ее Ксюха. Но смех смехом, за недолгую свою практику она показала им, что можно извлечь из уроков литературы, если не замыкаться на образе Печорина, галереи помещиков и энциклопедии русской жизни. Она брала какой-нибудь небольшой фрагмент и так разбирала по косточкам, что порой дух захватывала. Вот прочитала она из «Братьев Карамазовых» буквально три фразы. И что интересно, сообщила, что это ее любимая книга, но читать ее она им советовать не станет. Попробуйте, если пойдет вперед, а нет, так и не надо. Известно, что все люди, если они, конечно, вообще читают, делятся на тех, кто любит Толстого, и тех, кто любит Достоевского. Так что, если не захочется дальше читать, может, вам надо на Толстого переключиться. Правда, потом спохватилась. Но то, что по программе «Преступление и наказание» прочитать обязательно, тем более, что сюжет там детективный. А из «Братьев Карамазовых» отрывок был такой. «Я, Алеша, недавно прочел отзыв одного заграничного немца, жившего в России, об нашей теперешней учащейся молодежи. Покажите вы, — он пишет русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту, исправленную. Никаких знаний и беззаветное самомнение — вот что хотел сказать немец про русского школьника». А потом Ксюха говорит: «А вы карту звездного неба сами-то видели хоть раз? Созвездия знаете? Можете на небе что-нибудь, кроме большой медведицы, найти? Принесли бы карту, мы бы подумали, надо ли ее исправлять». Новый год встретили по-домашнему, а каникулы оказались заполнены до отказа. Одна из заповедей Левона Тиграновича гласила: «Нельзя расслабляться». Поэтому он старался загрузить ребят по полной программе. В этот раз турнир был в Москве. Выездных сборов не намечалось, и Левон в дополнение к тренировкам и просмотрам записей соревнований придумал изучать историю бильярда и его многочисленные разновидности. Он закидывал ребят самыми неожиданными вопросами. Вот и сегодня. Почему сукно на столах зеленое? Посыпались разные версии. Самый полезный для зрения цвет, глаза меньше устают. Раньше вообще письменные столы обтягивали зеленым сукном. Во всех музеях такие стоят. Наверное, это как трава. Мы ведь говорим «поляна». Там через все поле, бить через поляну. Не догадались, милостивые государи мои. Левон любил щегольнуть старомодным обращением. Хотя последняя версия ближе к истине. Дело в том, что бильярд как бы отпочковался от игры на лужайке, вроде крокета. Поэтому стол и напоминает газон. Если покопаться в истории, можно найти очень интересные упоминания.